Глава 12. Мама нежно потрепала ее по плечу. «Каролина!» — позвала она. «Дорогая, что это ты решила уснуть в таком забавном месте? Почему именно в этой комнате? И потом, ты же знаешь, эта комната только для особых случаев». Каролина потянулась и потерла глаза. «Прости!» — сказала она. «Я просто уснула». «Это я вижу», — проговорила мама. «А откуда здесь взялся кот? Он дежурил за дверью, и когда я пришла, пулей вылетел на улицу». «Наверное, у него дела», — предположила Каролина. Она обняла маму так крепко, что у нее свело руки. Мама тоже обняла Каролину. «Ужин будет через 15 минут», — сказала мама. «Не забудь помыть руки. Посмотри-ка на свою пижаму. Что случилось с твоей бедной коленкой?» «Я свалилась», — ответила Каролина. Она пошла в ванную, помыла руки, протерла рану на колени и помазала все царапины и ссадины антисептической мазью. Потом зашла в спальню, свою настоящую собственную спальню. Из кармана халата она достала 3 стеклянных шарика, камешек с дырочкой, черный ключ и пустой снежный шар. Она встряхнула шар и увидела, как хлопья снега окутали пустой мир, как снег засыпает то место, где раньше стояли 2 маленькие фигурки. Каролина достала из ящика для игрушек кусок веревки, продернула ее в отверстие на ключе, связала оба конца веревки и повесила ключ на шею. «Вот так», — сказала она себе и спрятала ключ под футболкой. Ключ был холодным, камешек она положила в карман. Каролина заглянула в папин кабинет. Папа сидел спиной к двери, но она уже знала, что когда он повернется, она увидит серые глаза своего настоящего папы. Она подошла к нему и поцеловала в затылок. «Привет», — сказал он и, повернувшись с улыбкой, спросил. «Это в честь чего?» «Просто так», — ответила Каролина. «Иногда я по тебе скучаю. Вот и все». «Это хорошо», — сказал папа. Он выключил компьютер, встал и поднял Каролину на руки, чего не делал очень давно, с тех самых пор, как заметил, что она слишком выросла, чтобы носить ее на руках. Папа отнес Каролину в кухню. На ужин в этот вечер была пицца, и несмотря на то, что ее готовил папа, обычно она получалась у него либо толстая и непропеченная, либо тонкая и подгоревшая, несмотря на то, что он положил в нее ломтики зеленого перца, маленькие мясные шарики и зачем-то кусочки ананаса, Каролина съела весь огромный кусок, который ей положили. Вернее, она съела все, кроме ананаса. А вскоре пришло время ложиться спать. Каролина не стала снимать ключ с шеи, а серые шарики положила под подушку. В эту ночь ей приснился сон. Она была на пикнике на зеленой лужайке под раскидистым дубом. Солнце стояло высоко, и хотя на горизонте виднелись белые кучевые облака, небо было голубым и чистым. На траве была расстелена белая льняная скатерть. На ней стояли вазы со всевозможной едой. Там были салаты и сэндвичи, орехи и фрукты, графины с лимонадом, соками и густым шоколадным молоком. Каролина сидела с одной стороны, а по другим сторонам скатерти сидели 3 ребенка. Они были одеты в очень странную одежду. Малыш, что сидел слева от нее, был одет в красные бархатные бриджи по колено и ослепительно белую рубашечку. Его личико было перепачкано, он накладывал на тарелку молодой отварной картофель и что-то похожее на холодную жареную форель. «Это самый лучший пикник, леди», — сказал он Каролине. «Согласна», — сказала Каролина. «Интересно, кто его устроил?» «Мне кажется, вы устроили, мисс», — сказала высокая девочка, сидевшая напротив. На ней были коричневое мешковатое платье и коричневая шляпка с лентами, завязанными под подбородком. «Мы так благодарны вам за него и за все, что вы для нас сделали, что никакими словами не выскажешь». Девочка ела сэндвичи, отрезая куски хлеба от огромной золотисто-коричневой буханки большим ножом и намазывая на них малиновый джем деревянной ложкой. Весь рот у нее был перемазан джемом. «Вот именно! Самая вкусная еда, которую я ела за сотни лет!» сказала девочка, сидевшая справа от Каролины. Она была очень бледной, ее одежда напоминала паутинку, а в светлых волосах сверкал серебряный обруч. Каролина могла бы поклясться, что за спиной девочки были два крыла, похожие на серебристые крылья бабочки. Ее тарелка была доверху наполнена красивыми цветами. Девочка улыбалась Каролине, и было похоже, что она так давно этого не делала, что почти совсем разучилась. Каролина поняла, что ей невероятно понравилась эта девочка. Сон продолжался. Пикник закончился, и они все вместе стали весело носиться по лужайке, смеяться, кричать и перебрасывать друг другу блестящий мяч. Каролина понимала, что это сон, ведь никто из детей не устал и не запыхался. Она сама даже не вспотела, хотя они бегали, смеялись и играли то ли в салочки, то ли в чижи, то ли в прятки. Трое детей бегали по земле, а бледная девочка порхала у них над головами, стремительно ныряя вниз за мячом и подбрасывая его высоко в небо. Потом, не сговариваясь, они прекратили игру, снова расселись у накрытой скатерти. Остатки еды и посуды исчезли, но их ждали три вазочки с мороженым и одна, доверху наполненная цветами жимолости. Дети с удовольствием поели. «Спасибо, что пришли на мой праздник», — сказала Каролина. «Если он мой». «И тебе спасибо, Каролина Джонс», — сказала девочка с крыльями, откусывая кусочек от очередного цветка. «Ах, если бы мы могли хоть что-нибудь сделать, чтобы отблагодарить и вознаградить тебя». «Верно», — проговорил мальчик в красных бархатных штанишках и с перепачканным личиком. Он потянулся и взял Каролину за руку. Его пальчики теперь были теплыми. «То, что вы сделали, мисс, прекрасно», — сказала высокая девочка, у которой весь рот был перепачкан теперь шоколадным мороженым. «Я просто рада, что все закончилось», — сказала Каролина. Ей показалось, или какая-то тень пробежала по лицам детей. Девочка с крыльями, на голове которой ярко сверкал ободок, на мгновение накрыла своими пальцами руку Каролины. «Для нас все действительно закончилось», — проговорила она. «Для нас это начало пути. Отсюда мы полетим в края, которых нет на карте. И что будет дальше, не сможет сказать ни один из живущих». Она смолкла. «Но есть одно «но»?» — спросила Каролина. «Я его чувствую, словно надо мной нависла туча». Мальчик, сидевший слева от нее, попытался храбро улыбнуться, но его нижняя губа вдруг задрожала, он закусил ее и ничего не сказал. Девочка в коричневой шляпке заерзала и ответила. «Да, мисс». «Но я же вернула вас троих», — сказала Каролина. «Я вернула папу и маму. Я закрыла дверь, я заперла ее на ключ. Что я еще должна была сделать?» Мальчик сжал ее руку. Каролине вспомнилось, как там, в темноте, когда он был лишь холодным воспоминанием о мальчике, она сама пыталась приободрить его. «Подскажите мне, что делать?» — попросила Каролина. «Неужели вы совсем не можете мне помочь?» «Ведьма поклялась своей правой рукой», — ответила высокая девочка. «Но она солгала». «Моя гувернантка», — сказал мальчик, — «помнится, говорила, что никто не в силах взвалить себе на плечи больше, чем сможет унести». Он пожал плечами, будто сам не был уверен, что это справедливые слова. «Мы желаем тебе удачи», — сказала девочка с крыльями. «Везения, мудрости и храбрости. Хотя ты уже показала, что обладаешь в избытке этими достоинствами». «Она ненавидит тебя», — выпалил мальчик. «Она давно так не проигрывала. Будь осторожной, будь храброй и будь хитрой». «Но это нечестно», — сердито сказала Каролина во сне. «Это просто нечестно! Все должно было закончиться!» Мальчик с перепачканным личиком встал и крепко обнял Каролину. «Успокойся! Она жива, но ты живее!» Каролине снилось, что солнце село, и на темнеющем небе засияли звезды. Каролина стояла на лужайке и смотрела, как дети, двое шли по земле, а третья летела, стали удаляться, становясь серебристыми в свете огромной луны. Все трое подошли к узкому деревянному мосту через ручей и остановились. Они обернулись и помахали Каролине. Она махнула рукой в ответ, а потом наступила темнота. Каролина проснулась ранним утром, уверенная, что слышала, как что-то движется, но не уверенная, что знает, что это было. Она подождала. За дверью спальни раздался шорох. Может быть, крыса? Дверь скрипнула. Каролина быстро соскочила с кровати. «Уходи!» — крикнула она. «Уходи, а то пожалеешь!» Наступила тишина, потом кто-то торопливо побежал по коридору. В этих шагах было что-то странное и непривычное, если это вообще были шаги. Каролина подумала, что так может бегать только крыса с лишней ногой. «Ничего не закончилось», — сказала она самой себе. Она открыла дверь. В сером утреннем свете был виден весь коридор, совершенно пустой. Она двинулась к входной двери, мельком взглянув на блестящую поверхность зеркала, висевшего в другом конце коридора, и не увидела в нем ничего, кроме собственного бледного лица, глянувшего на нее, сонно и озабоченно. Из комнаты родителей доносилось легкое похрапывание, но дверь к ним была закрыта. Все двери в коридоре были закрыты. Кто бы ни топал, несомненно, он прятался внутри квартиры. Каролина открыла входную дверь и посмотрела на серое небо. Она не знала, когда наступит рассвет, не знала, было ли то, что она видела, правдой или сном. В глубине души она знала, что это правда. Вдруг что-то похожее на тень отделилось от пола и сделало на своих длинных белых ножках огромный стремительный прыжок по направлению к входной двери. Каролина в ужасе отпрянула в сторону. Что-то с огромной скоростью, дробно топая и царапая пол, пронеслось мимо нее и выскочило на улицу. Она знала, что это и чем оно было раньше. За последние несколько дней она столько раз видела, как оно тянется к ней, стучит пальцами по столу, кладет в рот другой мамы черных хрустящих жуков. Бледная, на пяти ногах, с ярко-красными ногтями. Это была правая рука другой мамы. Ей нужен был черный ключ.